Другой великий афинский поэт Софокл был современником Перикла. По своему происхождению Софокл принадлежал к зажиточным торгово-ремесленным слоям афинского демоса. Он был не только поэтом, но и государственным деятелем. В 440 году до нашей эры вместе с Периклом он занимал должность стратега. По преданиям, Софокл написал 120 произведений. Из них до нас полностью дошли, не считая отрывков, 7 трагедий и 1 сатировская драма. Наибольшей известностью из них пользуется трагедия на сюжеты фиванского цикла «Эдип царь» и «Антигона». В трагедии Софокла «Эдип царь» дельфийский оракул предсказывает, что сын фиванского царя Лая и царицы Иокасты Эдип убьет своего отца и женится на своей матери. Поэтому в младенческом возрасте он был брошен родителями. Эдипа усыновил царь Коринфа Полиб. Слухи, что Эдип не настоящий сын Полиба, заставили юношу отправиться в Дельфы. Дельфийский оракул не дал ему прямого ответа на вопрос о его происхождении, но известил, что он убьет отца и женится на матери. У распутья, где две дороги с третьей сошлись, Эдип, сам того не зная, убил своего отца во время случайной встречи и вспыхнувшего спора. Проходя через Фивы, Эдип освободил город от хищного чудовища-сфинкса. Он становится царем Фив и мужем царской вдовы Иокасты. Действие трагедии Софокла начинается с того момента, когда оба преступления уже давно совершены. Прошло 15 лет. Эдип – отец четверых детей. Все последующее содержание трагедии посвящено постепенному раскрытию ужасной правды, которую гонит от себя сознание героя и которая приводит в конце драмы к самоубийству Иокасты и самоослеплению Эдипа. Сорвав золотую застежку с плеча умершей матери, Эдип выкалывает себе глаза острой иглой, после чего отправляется бродить по дорогам Греции, прося милостыню, в сопровождении своей дочери Антигоны. В основе этой трагедии лежит представление Софокла и его современников о роли судьбы в жизни людей. Уже Гомер упоминает о богинях судьбы, Мойрах, которые стоят выше самих богов. В греческой трагедии вопрос о судьбе становится одним из центральных. Но в мировоззрении греческих трагиков не было фатализма, покорности судьбе. Именно то, что греческая трагедия показывала человека в борьбе с судьбой, утверждала силу человека, его героизм и его свободу. В уже упоминавшейся трагедии Схила в образе Прометея изображен мятежный титан, который похитил с неба божественный огонь и научил людей искусствам. В Антигоне Софокла Хор воспевает силу человека, который покоряет природу. Человек смело держит путь за море, под мятежный вой вьюги. Он бороздит плугом землю, он подчинил своей власти стаи беззаботных птиц, лесных зверей, рыб. На всех искусные сети плетет разумный муж. На протяжении сравнительно короткого времени греческая трагедия претерпела значительную эволюцию. Ее развитие шло по пути усложнения действия и расширения тематики. Так Эсхил ввел второго актера и тем самым сделал диалог независимым от хора. Следующий шаг в этом направлении сделал Софокл. В его трагедиях выступают уже 3 актера, хотя по-прежнему преобладал диалог 2 действующих лиц. Введение 3 актеров позволило усилить контрасты. Наряду со столкновением 2 антагонистических сил появился 3-й контрастирующий элемент, характер мягкий и кроткий. Три актера начали исполнять по нескольку ролей, так что действующих лиц в трагедии стало больше, чем исполнителей. Второстепенные действующие лица, пастухи, слуги, рабы, также приобрели большое значение. В зависимости от исполняемой роли менялась и одежда актера. Вместо грима использовались маски, которые закрывали не только лицо, но и часть головы. Один и тот же персонаж мог по ходу действия появляться в разных масках. Обувь актеров, так называемая катурна с очень высокими толстыми подошвами, увеличивала их рост. Параллельно с усложнением действия шло и психологическое усложнение характеров действующих лиц. Характеры Эсхила были трагической маской, которая оставалась неизменной на протяжении всей драмы. Эсхил использовал крутые повороты действия, резкие сопоставления на протяжении одной и той же сцены, например, превращение мстительных Эриней в благих Эвменит. Но у него еще не было постепенных психологических переходов, как, например, у Софокла в «Антигоне», где диалог Гамона с его отцом Креонтом, начинаясь в тоне сыновьей почтительности, разгорается до мятежного протеста и отчаяния. Свое дальнейшее развитие античная трагедия получила в творчестве третьего выдающегося представителя этого жанра Еврипида. Из биографии Еврипида известно сравнительно немного. Он родился в 485 году до нашей эры на острове Саламин. Его родители занимались мелкой торговлей. Вступив в общественную жизнь, Еврипид познакомился с учением философа Анаксагора, сблизился с Протагором и другими софистами, которые оказали на него большое влияние. Впрочем, философские воззрения Еврипида никогда не отличались четкостью и последовательностью. Из 92 произведений Еврипида до нашего времени сохранились 18 трагедий, одна сатировская драма и значительное количество фрагментов из других, в том числе лирических его произведений. Незадолго до смерти Еврипид уехал из Афин в Македонию, где написал свою последнюю трагедию «Вакханки». Умер Еврипид в 408 или 407 году до нашей эры. В творчестве Еврипида уже заметны симптомы надвигающегося кризиса полисного миросозерцания. Это проявилось и в пересмотре Еврипидом, как и многими его современниками, целого ряда прежде незыблемых традиционных представлений. Так, если в основе трагедии Эсхила и Софокла еще лежит идея о разумных, управляющих миром божественных силах, то в трагедиях Еврипида можно встретить уже довольно скептические высказывания относительно всемогущества богов. Так, например, в трагедии «Электра» хор выражает сомнение в том, что Зевс может по своей воле изменить движение солнца и звезд. В других трагедиях Еврипида проявляется скептическое отношение к прорицаниям оракула или богам, придаются непривлекательные черты, подчеркиваются их алчность, жестокость, неизменные страсти. В сохранившихся отрывках из трагедии «Александр» и «Меланиппа узница» излагаются воззрения и мысли софистов о естественном праве и природном равенстве всех людей, и рабов, и свободных. Для своих трагедий Еврипид обычно заимствовал второстепенные мифологические сюжеты. Это открывало перед ним возможность трактовать их с большей свободой. При этом Еврипид стремился выбирать эпизоды, богатые страстями и страданиями, в сценическом изображении которых он был непревзойденным мастером. Тонкая психологическая наблюдательность и художественное дарование сочеталось у Еврипида с редкой смелостью в трактовке моральных проблем. Ярким тому примером могут служить его трагедии «Медея» и «Ипполит». В них Еврипид с большой художественной силой рисует моральную драму женщины, которая порождена ее положением и уже наметившимся кризисом старых семейных устоев. Вопрос о положении женщины в семье и обществе многосторонне освещался и в других трагедиях Еврипида. Даже сама постановка этого вопроса казалась многим современникам Еврипида, особенно принадлежавшим к консервативному лагерю, чрезмерно радикальной. Весьма показателен тот факт, что, выступая на поэтических соревнованиях более 20 раз, Еврипид только 4 раза смог победить на них. Огромное художественное дарование Еврипида по-настоящему было оценено уже после его смерти последующими поколениями. В эллинистическую эпоху он стал любимым поэтом афинян. Политические взгляды Еврипида отразились в ряде его трагедий, особенно в «Гераклидах», «Просительницах», «Андромахе» и «Троянках». В них он выступает горячим афинским патриотом, который прославляет морское могущество афинской державы и сторонником демократического строя, хотя радикальную демократию в «Просительницах» и в «Оресте» Еврипид осуждал. Для Еврипида было характерно также резко отрицательное отношение их консервативной Спарте, трагедия Гераклиды, и Дельфийскому оракулу. Вызванные Пелопоннесской войной бедствия нашли отражение в его трагедии «Троянки», где ярко изображаются горе побежденных и несчастье пленников. В целом Еврипид и по приемам художественного изображения, и по содержанию произведений, значительно отходит от своих предшественников. В его трагедиях нельзя найти ни строгой торжественности Эсхила, ни монументальных фигур Софокла. Отнюдь не отказываясь от приемов поэтического обобщения образов своих героев, Еврипид, однако, трактует их ближе к условиям реальной жизни. По сравнению с трагедией и сатировской драмой, афинская комедия V века до нашей эры носила гораздо более острый политический характер. Афинская комедия живо откликалась на текущие политические события. Истоки этого жанра исследователи связывают с сельскими праздничными шествиями в честь Диониса, которые были распространены во всех частях Греции, особенно в Аттике. Эти шествия сопровождались шутками, остротами, взаимными передразниваниями и шутливыми перебранками. Другим источником комедии считаются популярные тогда в Сицилии мимы, жанровые сценки, которые получили литературную обработку во второй половине V века до нашей эры. Первоначально комедия сводилась к чередованию выступлений запевалы и хора. Первым, кто в начале V века до нашей эры ввел в комедию фабулу и завязку, придав ей целостность и законченность действия, был сицилийский поэт Эпихарм. В том же столетии комедия достигла высокого развития в Аттике. Сюжет комедии являлся плодом авторской фантазии, художественного вымысла. Этим она отличалась от античной трагедии, которая, как правило, черпала свои сюжеты из традиционных мифологических сказаний. Один из авторов комедии иронически замечал по этому поводу, что трагедия – настоящая счастливица. Все, о чем она повествует, известно зрителю задолго до того, как она надумает сказать свое первое слово. У нас же, комиков, ничего подобного нет. Мы должны сами все придумывать, мы должны изобретать имена, должны создавать для своих героев и минувшее, и настоящее, должны снабжать пьесу и заключением, и началом. В комедии не соблюдалось единство места, строго соблюдавшееся в античной трагедии. Действие греческой комедии быстро переносилось из города в деревню или даже с земли на небо. Из политических комедий V века до нашей эры сохранились полностью, а не в отрывках, только комедии Аристофана. Около 446-385 годов до нашей эры, крупнейшего представителя этого античного жанра. Согласно преданиям, Аристофан написал 44 комедии, но из них только 11 сохранилось. В этих комедиях ярко запечатлелись политические воззрения автора, который отстаивал точку зрения отеческого крестьянства, разоряемого междоусобицами. Аристофан был крайне недоволен авантюристической политикой современных ему вождей радикальной демократии. Острие сатиры Аристофана направлено прежде всего против Клеона, образ которого был выведен в комедиях «Всадники» и «Вавилонянки», дошедшей до нас не полностью. Радикальная демократия высмеивается также в «Осах», в комедиях «Ахарняне», «Мир» или «Сестрата». Аристофан с большой эмоциональной силой выступает против бесконечных войн, которые приносят афинскому народу неисчислимые бедствия. Аристофан был великим реалистом, однако его искусство очень своеобразно. В нем много живой и яркой фантастики. Острую политическую тенденциозность и беспощадную наблюдательность сатирика Аристофан сочетает с условными приемами народного театра. Так в комедии «Птицы» фигурирует государство, которое создано птицами в воздухе. В «Лисистрате» женщины всей Эллады объявляют бунт против своих мужей и уходят на Афинский Акрополь, требуя прекращения войны. В другой комедии они захватывают всю государственную власть в свои руки. Такие фантастические положения были одним из средств, которые позволяли в завуалированной и вместе с тем достаточно прозрачной форме говорить о злободневных вопросах политики, искусства, морали. Но в своих произведениях Аристофан откликался не только на политические события. Комедия «Лягушки» посвящена высмеиванию современных ему литературных течений. В «Облаках» Аристофан иронизирует над софистами, к числу которых относят и Сократа. В этой комедии подвешенный в корзинке Сократ размышляет о солнце. Прошедший у Сократа курс философского обучения юноша начинает доказывать отцу свое право бить его, после чего озлобившийся отец поджигает мудрилище его учителя. Литературные приемы и язык Аристофана замечательны своим разнообразием. Наряду с пародированием торжественного языка дифирамбов, эпической поэзии и ораторской речи, языка оракулов и драматических поэтов, Аристофан пользовался простонародными словами, многосложными, производящими комическое впечатление словообразованиями, различными звукоподражаниями, напоминающими щебетание птиц или кваканье лягушек. Стих Аристофана отличается ритмическим своеобразием и свободой метрики. Диалог Аристофана поражает быстротой и стремительностью. Комизм усиливается приемами неожиданного разрушения сценической иллюзии. Например, актер во время полета обращается к служителю сцены, который управляет машиной, с просьбой не уронить его. Всему этому соответствовали одежды актеров и хора. Участники хора изображали птиц, ос, лягушек, облака. Птицы в комедиях Аристофана появлялись с фантастическими клювами. Осы тащили за собой свои жала. Персидский посол Лже-Артаб в комедии «Царское око» был представлен с единственным громадным глазом, который закрывал все лицо. В IV веке до нашей эры греческая комедия уже теряет свой прежний ярко выраженный политический характер и превращается в комедию бытовую. Особого разговора заслуживает развитие в этот период музыкального искусства Греции. Многие поэтические легенды и мифы подчеркивают то исключительное значение, которое древние греки придавали музыке. Орфей своим пением зачаровывал диких зверей, деревья и скалы. Под звуки лиры Амфиона послушно ложились камни при постройке Фив. Все эти мифы и предания свидетельствуют о глубокой вере эллинов в силу музыки. Эстетические учения складывались в Элладе в значительной мере под влиянием музыкальных впечатлений и теорий. Выражение «гармония» имело у греков необычайно широкое значение. Например, писатели пользовались им, говоря о произведениях архитектуры. В среде пифагорейцев возникло учение о гармонии небесных сфер. Светила, мол, в своем движении рождают звуки, которые соответствуют тем, которые используются в музыке. В Спарте музыка была тесно связана с гимнастическими упражнениями и военной тренировкой юношей. Инструменты у греков подразделялись на струнные, духовые и ударные. Смычковых инструментов эллины не знали. Струнные инструменты нередко обозначались общим названием лира. Наряду с лирой в собственном смысле слова были широко распространены также кифара, барбитон и другие инструменты. К духовым инструментам принадлежали флейта и различные виды труб. Важнейшими ударными инструментами были кимвалы и тимпаны. Противопоставление лиры или кифары и флейты стало классическим в эллинистической литературе. Кифара считалась инструментом светлого бога Аполлона, бога гармонии, предводителя муз. Ее звуки ассоциировались с умиротворяющим ощущением и, казалось, снимали боль. В противоположность ей музыка флейты говорит на языке страсти. Это музыка бога Диониса. Игра на музыкальных инструментах у греков первоначально сводилась главным образом к аккомпанементу. На инструменте брались те же ноты, которые пел певец. Постепенно развелось разноголосие, так называемая гетерофония, то есть звуки голоса и звуки сопровождения перестали совпадать. Вынужденная приспосабливаться к богатству стихотворных размеров, к приемам декламационного пения, греческая музыка достигла высокого ритмического разнообразия. Напротив, в гармоническом отношении одновременное звучание нескольких звуков она не развивалась. Эллада знала лишь созвучия и не знала аккордов, которые состоят из трех и более звуков. В Элладе отсутствовали многоголосия и оркестры. Хоры исполнялись в унисон. Инструментальная музыка начала развиваться еще в архаическую эпоху и получила дальнейшее развитие в V веке до нашей эры. К сожалению, до нашего времени дошло весьма незначительное количество памятников греческой музыки. Основа теории музыки и музыкальной акустики была заложена в Греции Пифагором и развита его последователями. Согласно преданию, Пифагор установил соотношение между высотой звука и длиной струны. Чем длиннее струна, тем ниже звук. Простейшим отношением длин 1 к 2, 3 к 2, 4 к 3 – соответствуют благозвучные интервалы октава, квинта, кварта. В отличие от пифагорейцев, ученик Аристотеля Аристоксен в конце IV века до нашей эры стал придавать основное значение не математическим изысканиям, а реально слышимым соотношениям между звуками. Противоположность этих двух направлений долго сохранялась и определила два различных пути музыкально-теоретических исследований. Ко времени Аристоксена сформировалась и нотация, обозначение звуков условными знаками. Для этой цели пользовались буквами. Нотация вокальной и инструментальной музыки различалась.